Глава 35. Лера. Секс. Выходные получились очень продуктивными. Должность отнимала все силы, и заняться личным проектом на полную совсем никак не получалось. Поэтому только сейчас головой окунулось задание. Тимур, конечно же, не звонил и не интересовался, как я провожу время. Вернулась домой в 10 часов вечера следующего дня. В квартире творческий беспорядок, и нет хозяина. Где он ходит? Хотелось бы знать. Взяла телефон, долго смотрела на него, но в очередной раз от звонка удержалась. Легла на кровать. Заснуть никак не получалось, подушка пахла Тимуром. Я ее отшвырнула и взяла другую. Чуть лучше, но не намного. Резко встала, отправилась в прихожую, где стояли мои духи, и от души набрызгала на постель. Когда легла, стало еще хуже. Тимуром, конечно, уже и не пахло. Зато я словно находилась в цехе парфюмерной фабрики. И даже любимый запах в таком количестве жутко раздражал. Открыла все окна, пытаясь проветрить. На улице было свежо, и холодный воздух ощутимо менялся с теплым. Через 20 минут стало немного лучше, но спать совсем не хотелось. Самое противное состояние, когда надо бы уснуть, и никак не получается из-за мыслей, которые не дают покоя. Решила почитать на ночь, это всегда помогает. В час ночи послышались какие-то движения, и замок открылся. Я быстро спрятала телефон и сделала вид, что сплю. Тимур долго ходил-бродил и, наконец, улегся. Я сразу же успокоилась и даже не помню, как заснула. На следующее утро я попросила секретаря. «Люда, вызови ко мне Тимура Андреевича, пожалуйста». Когда он зашел в кабинет, я сказала. «Привет, садись, нужно поговорить». Тимур сел. «Как у тебя дела с проектом?» «Все нормально». Он вообще не шел на контакт. И я не знала, что сказать, чтобы вызвать хоть какие-то эмоции. У меня к тебе небольшая просьба. Можешь пойти поговорить с рабочими в моей квартире, чтобы они побыстрее закончили ремонт? Меня они вообще не воспринимают всерьез, а то я чувствую, что уже напрягаю тебя своим присутствием. Хорошо, это все? Да, можешь идти. В течение дня я вызывала к себе Тимура еще раза три, и каждый раз приходилось тратить уйму времени на придумывание причин. Мне даже нравилось, как Тимур приходил и вежливо и беспрекословно отвечал на все мои вопросы. Но скоро его послушание надоело. Я бы с ним лучше поговорила на повышенных тонах. Правильно говорят, нет ничего хуже безразличия. В конце концов он не выдержал и спросил. «Лера, ну что ты хочешь? Скажи прямо, сколько можно? Ты мешаешь мне сосредоточиться?» Задумалась. Прямо говорить совсем не хотелось, потому что это даже в мыслях звучало не очень. «Не хочешь мне помогать, не надо», так бы сразу и сказал. «Мне просто не к кому больше обратиться». Он изучающе посмотрел на меня, ничего не ответил и вышел. Пожалуй, меня впервые отталкивали, когда делала шаг навстречу. Было неприятно. И смириться не могла. Победа в конкурсе стала теперь не такой актуальной. Меня уже предпочли и выделили. С Ларисой Павловной мы были в теплых дружеских отношениях, и я даже всерьез подумывала здесь остаться. Как-то неожиданно мой статус вырос, и это не могло не льстить. Но, с другой стороны, я только исполняющий обязанности. Мне было понятно, почему Тимур себя так ведет, ущемленная гордость мужчины. Но принять я этого не могла. Какая-то глупость. Хотелось до него достучаться и переубедить, ведь все это не важно. Как ни странно, ближе к концу рабочего дня Тимур написал, что может вечером со мной сходить к рабочим. И это была полная засада. Там совершенно точно не будет никаких рабочих. И все в том же виде, как и неделю назад. Но, может, дверь только появилась, и то не уверена. Но говорить об этом я ему не стала. Вышли вместе, держались друг от друга на расстоянии и направились к квартире. Я сделала вид, что мне позвонил прораб. Возмущалась в разговоре с ним и потом сообщила Тимуру, что их нет на месте, они сегодня были весь день на другом объекте. «Вот видишь, так всегда, не хотят работать». Я уже чувствую, что уеду домой, а они еще и ремонт не доделают. Дай мне его телефон, я с ним поговорю. Хорошо, потом смс-ку пришлю. Хоть домой вовремя вернемся. Да. У нас совсем нет еды, может, зайдем, купим? Как хочешь. Или лучше давай закажем что-нибудь. Роллы, например, точно. И еще я бы взяла бутылочку хорошего вина. Тимур, казалось, был полностью поглощен своими мыслями и совсем меня не слушал. Я тут же позвонила в Таноки и заказала сет, а на подходе к дому мы завернули в супермаркет. «Вино выбери сам, ты лучше в нем разбираешься». Тимур завис у стойки с коньяком и в итоге взял его и вино. Поели, выпили, и совершенно ничего не происходило. Поработали и легли спать. Было 10 часов. Но так рано уснуть невозможно. Мы привыкли не спать до 12, а тут решили лечь в правильное время, и организм, конечно, не понимал, к чему это. Вино обострило все чувства и ослабило контроль. Но, видимо, только у меня, потому что Тимур лежал тихо и спокойно, в то время как я не могла найти себе места. Если сейчас ничего не предприму, то, возможно, даже умру от такой неопределенности. Решиться первой на какие-либо действия было почему-то непросто. Раньше не замечала за собой такой скромности. Сейчас не так. Миллион мыслей и предположений. Чувствовала, что все стало слишком сложно, но не могла не поддаться искушению, иначе бы утонула в нем. «Ты спишь?» «Нет». «А о чем думаешь?» «О проекте». Я положила подбородок на кровать, еще раз прикинула и только утвердилась в своем решении. Очень хотелось прижаться к тому, кто лежал рядом, и напроситься на какие-нибудь неприятности. Я забралась сверху и сняла пижамную футболку. Было темно, только свет от фонарей бросал блики на лицо Тимура. Погладила рукой по волосам, наклонилась к нему и с наслаждением провела языком по нижней губе, взяла ее в рот, немного прикусив. Потом поцеловала, пробираясь языком внутрь. При этом моя грудь терлась о его плечо, а попа сидела на чем-то уже очень твердом и горячем. Нас, по сути, разделяли мои очень маленькие пижамные шортики. Его руки улеглись на мои ягодицы, пытаясь остановить. Но явно они единственные этого хотели, потому что губы уже перехватили инициативу, и я почувствовала напор Тимура, с каким он обычно вторгался в мое пространство. Процесс пошел. Казалось, от желания и ожидания сейчас сойду с ума. Его руки бросили неблагодарное дело и уже жадно исследовали мое тело. И я чувствовала, что он тоже скучал по мне. Хотелось поймать каждое его прикосновение и сохранить в памяти как эталон идеальных ласк. Стоило больших трудов оторваться от него, потому что воспоминания о прошлом сексе сулили фееричное продолжение. Тимур хотел меня уже перевернуть. Кажется, у него непереносимость позы наездницы. Любит быть всегда сверху. Я, кстати, не против. С удовольствием могу отдать инициативу, но сегодня у меня другие планы. Хочу избавить его от комплекса «подчиненный начальник», если такой имел место. Многообещающе посмотрела в глаза и начала спускаться, не пропуская ни одного сантиметра тела. Я уже не глядела на Тимура, не сомневалась, он был в предвкушении. Добравшись до цели, взяла член в руки и, медленно наслаждаясь моментом, провела по нему языком, заострив внимание на головке. Обвела ее языком несколько раз, и Тимур с шумом выдохнул. Я улыбнулась. «Что ж, теперь моя очередь тебя мучить. Не сомневаюсь, тебе понравится». Еще немного ласково поиграв и доведя партнера до полуобморочного состояния, перешла к активным действиям. Хотя совсем не хотелось, чтобы он быстро кончил. Нравилось его зависимое состояние. Он немного приподнялся, дотянулся до моей груди и потянул вниз возбужденный сосок. Непроизвольно выдохнула стон. Он же продолжил эту пытку на грани боли и взрывного удовольствия. Я подняла взгляд, как бы прося о пощаде и прощении, а он притянул меня к себе и поцеловал, уже совершенно не сдерживая себя, заполняя каждую клеточку моего существования, нарушая все мои границы. Мне кажется, я могла сейчас умереть от удовольствия. Последние несколько дней только и думала об этом. Его член уже дразня терся о меня, и терпеть я уже не могла. Отстранилась, демонстративно достала из-под подушки блестящий пакетик, разорвала упаковку и вернулась к тому, с чего начала. Еще раз на прощание подарила поцелуй разрывающемуся от желания члену и ртом надела презерватив. В это время Тимур не спускал с меня взгляда. Я вернулась к нему. Он провел пальцами по моему лицу, и даже это простое действие сводило меня с ума. Я потянулась за его ладонью, не желая прекращать контакт. Он тоже не торопился. Рука продолжала путь, оставляя за собой череду мурашек. Привстала и, направив член к литеру, провела несколько раз по нему, но возбудиться еще больше было невозможно. Я и так уже почти умирала от разрывающих внутри бабочек. Он был в моих руках. И я сама же медлила, принудительно продлевая сладкую пытку. Больше нельзя оттягивать. Я позволила ему проникнуть и занять полностью меня изнутри. Наслаждаясь каждой секундой его пребывания во мне, медленно начала двигаться, но было сложно. Я почти теряла сознание от переполняющего удовольствия. Вернулась к губам Тимура. В них было спасение. Может, они спустят с небес на землю? Нет, становилось только хуже. И я не хотела никуда спешить. Пусть этот момент длится вечно. Ведь завтра опять все кувырком. Сила возбуждения, поднимающаяся изнутри, заставляла все же увеличивать темп, чтобы получить максимум удовольствия. Руки Тимура помогали и властно контролировали мои бедра. Мы в этот раз продержались совсем немного. Сказалось продолжительное воздержание. От этого оргазм был долгий и яркий. Я бессильно легла на Тимура и не хотела возвращаться в реальность. «Ты хоть знаешь, что сейчас просто нагло мной воспользовалась?» Прошептал он мне на ухо, отодвинув прядь волос. «Неужели? Из твоих уст это странно слышать». «Устала», — сказала я. «Лера, может, это прозвучит сейчас неуместно, но я не занимаюсь сексом со своими начальниками». «Да, это действительно звучит не к месту». «А с исполняющими обязанности?» «Вообще зря ты мне об этом сразу не сказал. А то, может, я бы подумала 10 раз, прежде чем соглашаться на это место. Раз дело только в этом». «Я серьезно. У нас ничего не получится». До последнего не верила, что он не шутит. Неужели это правда может быть камнем преткновения? «Да, я вижу. Прости, что воспользовалась тобой. Больше этого не повторится». Я отвернулась к стене. Было неприятно. Я рассчитывала немного на другие слова и реакцию. С другой стороны, не буду испытывать иллюзий. Сразу все встало на свои места.